Прошло два дня. Гуров отправился на ставшую уже традиционной прогулку с Ланой. На сей раз собеседники выбрали берег моря, чтобы спокойно поговорить без лишних свидетелей. Легкий бриз трепал волосы молодой женщины, высвобождая пряди из тщательно уложенной прически. «Фитоликовцы сегодня уезжают», — сказала она, поправляя одну прядь. «И бог с ними», — махнул рукой Лев. «Значит, Марина больше не подозреваемая?» — хитро прищурилась Лана. «У нее есть алиби, сомнительный мотив и отсутствие технической возможности», — покачал головой Гуров. «Нет, Марина больше не подозреваемая. Ее адрес и паспортные данные у меня имеются, и встретиться нам по возвращении в Москву придется, но следствие она интересует как свидетель, не более». При слове «свидетель» Лана вздохнула, но промолчала. Гуров заметил подавленное настроение собеседницы, но выяснять, в чем дело, не стал. Сочтет нужным, сама расскажет. А не сочтет, что ж. Видимо, это ее личное дело. Как продвигается наблюдение за Волканом, Лев Иванович? Будто невзначай поинтересовалась Лана. «Так и кто ж меня раскрыл?» — буркнул Лев. «Никто», — пожала она плечами. «Просто это логично. А еще я заметила, что вы стали больше времени проводить на улице, полностью игнорируя пляж. Предпочитаете территорию курорта, много гуляете по саду и оранжерее, пропадаете где-то вечерами до темна, примерно в то время, когда Волкана нет в своем кабинете. А еще подолгу читаете книгу на лавке в парке». «И что?» — искренне удивился Гуров. «Лавочка стоит в непосредственной близости от балкона, который огибает комнаты Волкана. Она самая удобная. Там всегда тенек от платана». «Конечно!» — поспешно кивнула Лана. «Лавочка — это так. Главным образом внимание привлекает книга». «А книга-то вам чем не угодила? Я что, страницы забывал переворачивать?» «Нет, переворачивали. Через равные промежутки времени. Даже пробегали глазами по строчкам, имитируя сосредоточенное чтение. Но вы обернули обложку бумагой, а так сейчас никто не делает. Значит, взяли первый попавшийся томик для отвода глаз. А на самом деле следили за Волканом». «Лана, вы никогда не подумывали поступить в школу милиции? Из вас вышел бы замечательный следователь». «В детстве я мечтала быть сыщиком», — кивнула она с улыбкой. «Наверное, с тех пор и тренировала аналитическое мышление». «Так я права?» «Просто любопытно». «Вы мыслите правильно», — ответил Лев. «Я у Лили в номере взял первое, что в руки попалось. Книга Ника о дайвинге и путешествиях под парусом. Но я вовсе не делал вид, что читаю очень познавательный, между прочим, текст. Нечто среднее между самоучителем и публицистикой с приложением снимков и схем. Да, я действительно следил за Волканом, вы не ошиблись». Он рассмеялся, увидев, каким напряженным стало лицо собеседницы в ожидании ответа. «Хорошо. А то сейчас я чувствовала бы себя глупее некуда», — выдохнула она. «И каковы результаты?» «Неоднозначные, надо сказать». «Что вы имеете в виду, Лев Иванович?» «Разумеется, мои наблюдения не способны дать ответ на вопрос, были ли у Волкана близкие отношения со Светланой, и было ли у них свидание накануне ее смерти, но заботливым семьянином, а главное, верным мужем его считать нельзя. Похоже, он уже обхаживает новую девушку. Не знаю, как зовут, светленькая такая, русоволосая, буквально вчера приехала». «Это совсем уж непорядочно, если учитывать, что его последняя любовница недавно скончалась, даже при условии, что она умерла своей смертью». «Ну, за отсутствие порядочности нынче не судят», — хмыкнул Гуров. А если Светлану убил Волкан, мы с вами это узнаем. Мне, кстати, удалось кое-что об этом выяснить, скромно вставила Лана. Правда? Обрадовался Лев. Так что же вы молчали? С хороших новостей нужно начинать. Не такие они уж и хорошие, буркнула девушка. Есть в отеле горничная. Наша девочка из Нижнего Новгорода. Зовут Катя. Она обычно убирает апартаменты босса, а также забирает его белье из прачечной, гладит, сервирует еду и уносит посуду. То есть, она обычно видит, что накануне у него были гости. Да, по приборам, бокалам и по состоянию постельного белья. Но Волкан всегда соблюдает довольно тщательную конспирацию, и Катя может довольно уверенно утверждать, что Волкан ведет отнюдь не монашеский образ жизни, но не более. Она никогда не знает, с кем именно у него роман. При случае тот может утверждать, что к нему жена приезжала на денек, переночевала и домой отправилась. Почему она так думает? Говорит, что однажды она замешкалась, глядя на разобранную кровать со смятым бельем, задумалась о чем-то своем, а Волкан решил, что она высматривает на белье пятна, следы соития, и сначала сильно разозлился, только виду не подал, а лишь, что называется, потемнел лицом. Катерина уже приготовилась услышать грубую ругань, крики, но он сдержался, успокоился, потом неожиданно рассмеялся и, вроде как смущаясь, сказал, что вечером жена приезжала. Но Катя не поверила. «Конечно же нет. Жена Волкана живет в Стамбуле. Может, она иногда и приезжала в гости, но так часто мотаться между двумя городами никто бы не стал. Проще в Анталию перебраться. Да и приезжая она действительно, кто-нибудь обязательно ее увидел бы. В окрестностях отеля, в парке, да и в самом номере, в конце концов. Значит, никакая это не жена, а номер посещают женщины, которые живут в отеле». «Логично», — кивнул Гуров. «Что-нибудь еще удалось узнать?» «Охранники на контакт не идут», — расстроенно покачала головой Лана. «Я даже флиртовать пыталась, чтобы выяснить, возил Волкан куда-то Свету или нет. Им же там, на КПП, видно все. И я выбрала самого податливого и перспективного в этом смысле паренька. Так нет, на флирт он ведется, а говорить о боссе отказывается, гад. И вообще, если наши еще сплетничают между собой потихоньку, то работники турки как воды в рот набрали». «Вы будьте поосторожней, Лана», — забеспокоился Лев. «Да ладно, что мне может угрожать?» — отмахнулась она. «Как минимум, флирт выйдет из-под контроля. Восточные парни горячие. Могут принять авансы за принципиальное согласие. Это не страшно. Я умею за себя постоять. А как максимум что? Кто-то может доложить Волкану, что вы наводите о нем и Свете справки. И это может обернуться чем угодно. Да ерунда. В крайнем случае скажу, что влюбилась и ревновала. Здешние мужчины женщин в принципе дурочками считают. Так что чем глупее и несуразнее ложь, тем охотнее он в нее поверит». «Замечательно. Только не забывайте, что мы ищем расчетливого и жестокого убийцу. И подозреваем именно Волкана. Так что не вздумайте играть с ним. Это может плохо кончиться». «Ладно, я буду осторожнее. И охранников больше расспрашивать не стану. Толку нет, все равно молчат». «И сразу сообщайте мне, если Волкан поведет себя с вами по-другому, или вы заподозрите, что он знает о расследовании». «Хорошо. Честно говоря, я хочу попробовать еще раз с Катей поговорить», — задумчиво пробормотала Лана. «Зачем?» «Понимаете, Лев Иванович, не знаю, как это объяснить. Есть у меня ощущение, что в ее словах осталась легкая недосказанность». «Вы полагаете, что она рассказала не все, что знает?» «Вы будете смеяться, и, возможно, мне не поверите, но я чувствую, что да. Она довольно сильно боится чего-то, поторопилась свернуть разговор. И вообще, кажется, пожалела, что разоткровенничалась со мной. Это было ясно по выражению глаз и плотно сомкнутым губам. Понимаете, о чем я? Конечно. Может, будет лучше, если вы организуете мне встречу с Катериной? Воодушевился Гуров. Он хорошо понимал, что такое сыщицкое чутье, и уже достаточно хорошо знал Лану, чтобы довериться ее интуиции. Я все-таки владею специальными навыками и, возможно, смогу вызвать девушку на откровенность. Нет, Лев Иванович, уверенно заявила Лана. Катерина с вами говорить не станет, даже встречаться не захочет. Не понимаю, чего конкретно она боится. Может, угроза увольнения. Но Катя знает, что вы следователь из Москвы, лицо, к которому начальство относится с настороженностью, а может, даже за которым наблюдает. Значит, разговоры с вами несут потенциальную для нее опасность. А мне Катерина доверяет и не ждет подвоха. Так что уж лучше я сама расспрошу аккуратненько. Хорошо. Только не забывайте об осторожности. Договорились. И еще, Лана, мне будет нужна ваша помощь в одном деле. Да, Лев Иванович, я готова. А чем помочь-то? Наблюдая за Волканом, я заметил нечто странное. Похоже, управляющий отеля занимается еще какой-то, видимо, незаконной деятельностью. Почему вы так подумали? Я никогда ничего подобного не замечала. Это потому, что вы стараетесь держаться от Волкана подальше и никогда не вели за ним круглосуточного наблюдения. А я вел и готов утверждать, что эта деятельность ведется, причем только в ночное время. А вечерами к нему приходят неизвестные люди, ведут разговоры за чашечкой кофе на балконе. Но понятно, что секретничают, лишнего слова не проронят, и все на полутонах, не слышно ничего. А сам Волкан после наступления сумерек выезжает на катере в компании небезызвестного вам Руслана и еще парочки парней. И возвращаются они на берег не с пустыми руками. Сам видел, как выгружали тюки и коробки на так удачно замаскированный склад. «Лодочный сарай?» «Именно. Мне еще тогда показалось странным, что строение столь тщательно прячут. Но я отбросил сомнения, в конце концов они могли руководствоваться эстетическими соображениями. Но, кроме этого, склад еще и укреплен неплохо. Дверь крепкая и надежная, замки качественные, дорогие. Для чего все это? Обычное оборудование охранять? Пара-тройка комплектов для дайвинга того не стоит, плюс отсутствие видеокамер на пристани. А они, между прочим, имеются по всей территории курорта. Только вот не пишут. То есть вы хотите сказать, что нашли объяснение еще одной странности? Вот именно! Азартно воскликнул Лев. А я все думал. Система смонтирована, а запись не ведется. Почему? Ведь это не стоит больших денег и технически совсем не сложно. Просто причина вовсе не в экономии средств. Волкан здесь какие-то дела проворачивает. Какие именно дела? Понятия не имею, признался Гуров. Может, контрабанда? Акцизы на сигареты и спиртное здесь довольно высоки. Море рядом, плюс огромный отель, дают и прикрытие, и возможные пути реализации. Очень жаль, что, наблюдая, я не понял ни одного слова из их разговоров. Только вот, достал он телефон, небольшой кусок записать успел. Попробовать перевести? Давайте, протянула Лана руку. Она внимательно прослушала запись несколько раз, прежде чем снова заговорила. Тут всего лишь обрывок разговора, поэтому плохо понятно, о чем идет речь. И акцент у собеседника Волкана какой-то странный. Может, он не турок, а курд, например? Или турок, но из другой местности? Я в этом не специалист, разумеется. Но говорят они о товаре, что прибудет через 2 дня, в полночь, кажется. То есть уже завтра вечером. Волкан отвечает, что встретит лично и что проблем не будет. Они еще что-то говорят, но тише и совсем неразборчиво. Все-таки вы правы, Лев Иванович. Это должно быть что-то важное. Я четко расслышала в самом конце «гизлемек». Это значит «прятать». «Прятать» в смысле «хранить», уточнил Лев. «Нет, это будет другой глагол, вернее, даже 2 разных. Как сохранять исторические ценности или хранить вещь? А они говорят о схроне, то есть тайнике. И, пожалуй, этот перевод будет самый близкий по смыслу». «Значит, тайник?» «Лев Иванович, вы же собираетесь за ними проследить?» «Разумеется, собираюсь», — задумчиво пробормотал Гуров. «За ними обязательно нужно понаблюдать, чтобы побольше доказательств собрать. Тем более такой повод сам в руки идет». «И меня с собой возьмите», — горячо прошептала Лана. «Посудите сами. Что-то получится записать, что-то не получится. Или там, на месте, вы все равно не сможете понять, о чем идет речь. А вдруг действовать быстро надо будет?» «Это очень опасно. И потом, у вас ведь есть свои непосредственные обязанности. Представьте, например, вместо того, чтобы работать, вы вдруг стали со мной прогуливаться, болтать или книги читать на лавочке. К нашей маленькой компании мгновенно возникнут вопросы». «Это да. Тем более, что завтра назначен морской круиз по расписанию». «До которого часа он будет?» — оживился Лев. «А что, если круизы используют как прикрытие для передачи товара прямо в открытом море?» «Не похоже, Лев Иванович. Начинается он рано, значит, до ужина должны вернуться. И потом, чтобы что-то передать с борта на борт, нужно пришвартоваться, а мы в море никогда не останавливались». «Да, не срастается. И передачу коробок с борта на борт могут увидеть гости. То есть слишком много свидетелей». «А что, если даты поставок совпадают с теми днями, когда катер совершал короткие рейсы вместо длинных?» «Думаете? Волкан таким образом как бы легализует второй выход в море. Очень похоже на то, что наш шеф расчетливый, так что с него станется». «Выходит, проследив за его отчетностью, можно будет узнать все даты поставок контрабанды». «Отлично, так мы найдем, за что его привлечь. А потом и в истории отравления Светланы разберемся». «Значит, вы меня с собой возьмете?» — сделала немного неожиданный вывод Лана. «Ну, хотя бы вечером на пристань. Я могу слушать их разговоры, а вы сделаете видеозапись для доказательной базы». «Лана, и где вы таких слов нахватались?» — хмыкнул Гуров. «Как где? В детективах, конечно. Детская мечта прошла, а тяга к авантюрам осталась». «Это заметно». В течение следующего дня Гуров наблюдал за Волканом практически постоянно. Даже отправился на морскую прогулку, изо всех сил изображая скучающего туриста в поисках развлечений. Утром Волкан, как всегда, завтракал на балконе, занимался текущими делами отеля, раздавал распоряжения служащим, сделал несколько звонков по сотовому телефону. Парочку из них Лев даже успел записать, и теперь, устроившись около пристани, ждал встречи с Ланой, чтобы узнать, о чем там шла речь, хотя осознавал, что из одной части диалога много выяснить вряд ли удастся. Его наблюдательный пост удачно маскировали густые декоративные кусты, а трава, растущая в образовавшемся уютном пятачке, позволяла устроиться даже с некоторым комфортом. Он видел, как на катер взошла команда. Волкан с Русланом, и судно отчалило от берега. Помня, что встреча в море назначена на сегодняшнюю полночь, Лев приготовился к долгому ожиданию. Его слегка тревожило отсутствие Ланы. Молодая женщина так рвалась поучаствовать в наблюдении и, тем не менее, задерживалась. Но она знала, где именно планировал расположиться полковник, так что должна была появиться в самом скором времени. Наконец, на дорожке, расположенной неподалеку, раздались осторожные шаги, а через пару минут зашевелились кусты, и в наблюдательный пункт аккуратно внедрилась Лана. «Если разгрузка еще не идет, значит, я не опоздала?» — выпалила девушка. «Еще нет, но отчалили они уже довольно давно, так что скоро должны уже вернуться. Что вас задержало? Все в порядке?» «Да, все хорошо», — выдохнула Лана. «Просто я затащила к себе Катерину на кофе с коньячком с пироженками, пользуясь тем, что Волкан в отъезде, и весь персонал слегка расслабился». «Значит, вам удалось», — обрадовался Лев. «По блеску глаз вижу, что удалось разговорить девушку». «Да, можно сказать и так. Только не знаю, будет ли с этого какой-то толк, потому что оказалось, что ничего особенного там не произошло. То есть Катерина ничего толком не видела. Убей бог, не пойму, что именно ее так сильно напугало». «Так, давайте сначала и с подробностями». В тот самый вечер Волкан уезжал куда-то после круиза, поэтому ужин Катя не подавала. Шеф сказал, что перекусит в городе, велел только поставить в номере сладости, фрукты и вино. «Это означало, что у него вечером будет гостья», — догадался Гуров. «В общем-то, да. То есть Волкан почти каждый вечер просит сладости и фрукты подать, потому что сам любит полакомиться, но если заказывается вино, значит, будет гостья. Сам Волкан пьет довольно редко, а если и пьет, то предпочитает виски». «Значит, гостья в тот вечер была», — кивнул Лев. «Уже хорошо, что мы это знаем. Только этого совершенно недостаточно. Даже для допроса нет оснований». «Наверное, есть. Ведь это еще не весь рассказ». «Тогда не буду перебивать, простите», —